Братья и сестры, хочу всех поздравить со светлым праздником Воскресения Христова. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Хороший праздник, праздник жизни, братья и сестры. И воскресение Христа, друзья, дает нам надежду на воскресение каждого человека, кто верит в Иисуса Христа. Воскресение Христа дарует возможность нам посмотреть на смерть, как на побежденного врага. Каждому, кто верит в Иисуса Христа. И воскресение Христа, она окрыляет, она радует, она обновляет нашу жизнь, кто верит в Иисуса Христа. Апостол Петр в своем послании как-то сказал, пишет, это первое послание, вторая глава, шестой стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Апостол Павел говорит, всякий верующий. Если апостол Павел говорит, верующий в него не постыдится, а апостол Павел говорит, всякий верующий. То есть любой национальности, думаю, любого племени, любой расы, человек, который уверовал в Иисуса Христа, он не постыдится. То есть при встрече с Иисусом Христом он не постыдится, когда воскреснет. И вы знаете, это вот воскресение Христа, это почва, это одна почва, это одно основание, это один камень, это на то, что мы уповали и уповаем сейчас. Это то, что держало Иова. Давайте вспомним Иова. Когда Иов в своих переживаниях, в скорбях, в болезнях, когда были, может, муки адские были, да, он встретился с тесноту и скорбь, остался один со своими болезнями, да, и вот приходят друзья к нему, они узнали, они были, я думаю, хорошие друзья, о его страданиях, собрались и идут. И когда они увидели его только издали, да, мы читаем первую главу, то что они сделали? Они зарыдали. Они увидели, в каком он состоянии, эта болезнь его превратила, это может, проказа, переживание, все, он, может быть, был в таком состоянии, он посидел, может быть, я так думаю, да, в этой болезни, в скорби, в тесноте, да. И вот он, они увидели, они зарыдали, разорвали одежды, кидали землю, пепел кидали, потому что увидели в таком состоянии Иов. И они подошли, они хотели его утешить, они хотели его ободрить, как-то помочь ему, да, и говорили ему, где-то, может быть, ты согрешил, где-то, может быть, ты поступил неправильно, вот пороки искали все. Но он говорил, пусть Господь проверит, пойду к нему. Почему? Да потому что он верный и истинный, он вечно хранящий верность. То есть Иов уже где-то и оправдывался, где-то и думал все, но говорит, встану, пойду. То есть Искупитель, есть он жив, и пойду к нему, и он так не оставит. Почему? Да потому что он верный и истинный. В Евангелии от Матфея, это 8 глава, с 1 по 3 стих, мы читаем такие события. «И когда Христос сошел с горы, то последовало за ним множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, и сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус простер руку свою, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И проказа в тот час оставила его». Братья и сестры, была ли вера у этого человека, у Иисуса Христа? Была, и вера была огромная. Смотрите, он был как прокаженный, он понимал, он называл его Господа, он понимал, что приходить на такое расстояние, что Иисус протянул руку, да, и коснуться его, нельзя. И там написано, было много народу, и люди стояли и думали, вот так вот, как по своему сердцу, так люди думали, я так все думаю, да куда он подошел? Весь проказе, с головы до ног весь проказе, подошел близко к Христу, к нам. Что сейчас скажет этот, что скажет Христос, что он ему скажет? А он подошел, кланяясь, Господи, если хочешь, смотри, какой правильный вопрос. Если хочешь, то есть вот эта вера его, он не говорит, что и Христос, если ты можешь, исцели меня или исцели меня. Он, если ты хочешь, если есть твоя воля на это, то ты можешь меня исцелить. А если нет воли, то я останусь таким. То есть он верит, что это действительно это Бог, это Христос, это Сын Всевышнего. Да? И он кланяется и говорит, если хочешь, можешь меня исцелить. И Господь, смотрите, и все ждут, что будет. А Христос протягивает руку, еще и касается к прокаженному. По закону их Моисея, да, нельзя было прокаженному подходить, нельзя было прикасаться, да, какое-то расстояние, а он подходит близко, на протянутую руку подходит. Вера была у него очень большая. И, друзья, постыдился он или нет? Христос говорит, хочу очистить. И проказа прошла, и все увидели. И он очистился, он стал чистый. Тут же обновенно он стал чистый. То есть верующий в него не постыдится. Я хочу привести пример, братья и сестры. Хочу привести пример еще Матфея, слепой. которого приводили, на дорогу садили, да, он не видел, да, он был, как бы, ему давали на пропитание, наверное, пенсии не было раньше таких, да, и вот этим он жил. И вот кто-то ему говорит: бедный Бартимей, если бы ты повстречался с Христом, он бы тебя исцелил, ты бы стал видеть. Вот есть Христос, кто-то говорил, это Мессия, это Сын Божий, кто-то говорил, это Пророк Великий, ну, всякое, можно говорить, да. И вот если бы ты с ним повстречался, он бы тебя исцелил. И представляете, у Бартимея, да, загорелась такая вера: Господь меня исцелит. И надежда зародилась у него: если встречусь с ним, то обязательно меня исцелит. А потом, я думаю, после вот этой веры, надежды и любовь, он полюбил Христа. И он ждал, он надеялся, и приводили его к этой дороге, он садился каждый день, и он верил, что когда-то его надежда сбудется, он повстречается с Христом. И вот однажды, да, был такой обычный, может быть, день, он, может быть, даже и не думал, что в этот день, да, привели его, посадили, и он просил милостыню, и вот слышит, где-то много идет толпа, шумят, разговаривают, останавливаются, что-то спрашивают, и что-то он говорит, Христос. Он спрашивает: кто это там? Да это Христос идет. И представляете, как сердце забилось у него. Вот она вера, вот она надежда, вот он, Христос там идет. И это Христос, и за ним идет много народу. И он стал что это? Кричать: Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! И он говорит: да не кричи ты, это он говорит, ты перебиваешь, не кричи ты, заставляли его молчать. А он все еще громче и громче. То есть вот этот огонь любви к Христу, да, у него сгорелся, и не могли его остановить. Иисус Христос, Сын Давидов, помилуй меня, Иисус, помилуй. Он кричал все громче и громче. И Христос остановился. Христос остановился и говорит: позовите его. И подходит к нему и говорит: вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, то есть она его так же теснила, как и грехи его. Он сначала сбросил верхнюю одежду, а потом оставил и грехи свои, подошел к Христу, и Христос задает ему вопрос: что ты хочешь? Господи, хочу прозреть. Иди, вера твоя спасла. Постыдился Артемий? Да нет. Нет. То есть верующий в него не постыдится. Я хочу привести еще один пример о двух сестрах, Марфа и Мария. Когда сообщили Христу, что Вифания, его друг, которого он любил, Лазарь, да, сильно заболел. Может быть, сказать, он уже при смерти, сильно тяжело болеет. Приди к своему другу. Христос любил Лазаря. И любил эту семью, любил. И Христос не идет. Проходит какое-то время, ему сообщают, что Лазарь умер. И тоже не спешит. Проходит какой-то день, может, два. И после этого Христос идет в Вифанию, да. И когда он идет в Вифанию, и говорят: Марфа, Христос идет к вам, к Вифанию. И она вышла к нему навстречу. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы наш брат. А он ей говорит: Марфа, Марфа, не говорил ли я тебе, будешь веровать, увидишь славу Божию. Верь, и воскреснет твой брат. Знаю, говорит, Господи, что воскреснет. Воскресенье – последний день. То есть евреи знали, что воскресенье будет. Но в последний день воскресенье воскреснет. Знаю, что. Но то, что вот сейчас, уже 4 дня, он как в гробу уже все знает, что он воскреснет. Он говорит, а Христос отвечает: я есть воскресенье и жизнь. И верующий в меня, если не умрет, оживет. То есть Христос говорит, что верующий в меня, если человек умрет, воскреснет, то есть оживет. Я хочу привести пример. Мы сегодня уже рассуждали с одним братом, там, сестры, где-то на зоне отбывать срок, и с ним сидел еврей. Я вот только не помню, как его звать, или Моисей Аронович, или Арон Моисеевич, я не помню, как его имя. Ну, кто-то поправит мне, скажет, да. И вот они сидят в заключении, ему грозил этому еврею расстрел, он где-то там, как-то растрата была, а Михаил Иванович дал, что его должны переслать какую-то, где он будет отбывать срок за Слово Божие, за веру. И вот вы знаете, вот они сидят, и вот он молится, он говорит: Миша, молись так, говори, чтобы я не слышал. По себя говори, чтобы я не слышал. Ты молись, говори, Слово Божие. Видно, я думаю, его на память говорил. Братья в то время учили Слово Божие на память, целые главы, да. Говори про себя. А потом был воскресный день, какой-то праздник, я не помню, я давно это слушал проповедь. Он говорит: сегодня воскресенье, большой праздник, может быть, даже и Пасха праздник. Братья и сестры, я не помню это. Можно я, он его называет по имени отчеству, что я этот сегодня праздник прочитаю вслух, вот эту главу прочитаю вслух. Читай, только тихо, чтобы я не слышал. Там вот в стороне кровати стоит, читай, чтобы я не слышал. И вот он, помните, такое место читает: ищите и найдете, стучите и отворят, простите и дано будет. Он так внимательно послушал. Ну-ка еще раз там погромче, только так. Он опять прочитает эту главу и доходит до этого места. Стучите и отворят вам, простите и дано будет, ищите и найдете. И что, вот если попросишь у Бога своего, и он все даст тебе? Да, все даст. Видите, какая вера была? А вот я хочу яблок. Помните, да? Я хочу яблок. Ты можешь помолиться, чтобы Бог дал мне яблок? Могу. Помолись. Только вслух молись, чтобы я слышал. Говорит, ему, он стал молиться. Я, говорит, молюсь, Господи. Вот это Боже, твой сын с Божьего народа, еврей, по имени отчеству называет его, захотел яблок. Ну, в тюрьме, в СИЗО, какие яблоки, да? Захотел яблок, а он ему на ухо шепчет. Антоновских еще ему шепчет, ему на ухо-то. Вот он хочет яблок. Помолились, ну и когда все, ну, прошло какое-то время, их, значит, выводят на прогулку там, через какое-то время расписание, эти комнаты осматривают, где они находятся в камере. Полчаса они были там на этой прогулке, я не помню, сколько там он описывает. Приходит опять в эту камеру, и на кровати у Михаила Ивановича лежат яблоки. Он так подошел, этот еврей, я по имени отчеству посмотрел, посчитал, есть антоновские, но мало. Антоновские есть, но не все антоновские. Значит, яблоки есть. А ты можешь помолиться? Мне вот сейчас, говорит, расстрел, тогда было 15 лет, или больше статья превышает, да, и был расстрел. Мне дадут, должны расстрел. Ты можешь помолиться, чтобы мне расстрел заменили на 15 лет? Могу, говорит. Помолись. Вот он помолился, говорит, и потом, говорит, расстались. Меня опять перевели, я поехал по этапу куда-то в другую там зону, а он остался. Судьба, говорит, его неизвестна. Расстреляли или не расстреляли, я, говорит, не знаю. Ну, помолился так, чтобы ему заменили. То есть, братья, сейчас я хочу сказать, верующий в него не постыдится. Это говорил Петр, это говорил Павел, да. И воскресение Иисуса Христа – это краеугольный камень нашего спасения. И утверждаясь на этом камне, мы становимся способными нести эту истину для неверующих людей. Пусть Господь нам поможет. Я, может быть, как-то приводил пример, да, как-то я все время переживал, ну, как людям засвидетельствовать, как люди, вот на работе, как засвидетельствовать, сказать, что надо покаяться, надо верить в Иисуса Христа, надо вот так жить, надо исправляться, надо идти в церковь, молиться, каяться, ну, все, в общем, говорить о Боге. И не знаю как. И переживаю, братья, и говорю, ну, как сказать, как это все. И у меня такое переживание было несколько дней. Вы знаете, а Господь видит мои переживания, все. И вот однажды на работе, где-то, наверное, может быть, без 10:08, это было в октябре месяце, было без 10:08, холодно уже было так, в октябре, может быть, середина была к концу. И сидит женщина прямо на крыльце, ну, лет, может быть, 45 под 50. И девушка одна молодая звонит по телефону. Скорая, мы вот тут на углу Карла Маркса, Сурикова, подъезжайте, вот здесь все. Ну, я думаю, может быть, у женщины плохо стало сердцем. Ну, может быть, плохо она не может. Я говорю, да что вы здесь сидите, вы здесь замерзнете. Пройдите в фойе, и там, говорю, есть мягкие кресла, вы сядете, вы там потеплее, и все-таки переждете. А эта молодая девушка мне говорит, нет человека, который бы помог нас бы дойти до того. Я говорю, а что случилось? Вот она сейчас, вот тут, вон там вот аллейка такая, да, упала, вы знаете, ни снега, ни льда, упала, и сломала руку и ногу. У нее вся эта сторона, говорит, все, она, говорит, не идти не может. Мужчина ее принес, посадил на крыльцо, и нет человека, который бы нам помог. И я сразу вспомнил, а я же ведь молился перед Богом. Ну, я, говорю, тот человек, которому помогу, помогите. И вот я взялся ее, да, я еле-еле ее, ну, она уже женщина такая, ну, тяжелая, кое-как мы в этом фойе с ней, тяжело. Зашли там, типа, я ее посадил на кресло, там мягкое кресло, да, сказал нашему врачу-терапевту, говорю, вот там женщина, она сломала, это, чтобы дали обезболивающее, выхожу на крыльцо, эта девушка стоит, лет 30 ей, я ей говорю, а вы что, родственница или как вот так это? Нет, я шла на работу просто, вижу, женщина лежит, попросила мужчину, мужчина ее поднял, принес, посадил и куда-то поторопился. Ну, я уже, говорит, тоже, говорит, уже опаздываю, время уже 9 час, да, я уже позвонил начальнику, чтобы меня не ждали. Я говорю, так вы дождетесь? Да, я дождусь скорую, ее отправлю, все, я буду здесь с ней. Молодая девушка, лет 30. Я это начал говорить, вы знаете, вы поступили как Христос. И стал рассказывать, помните, когда был этот человек парализованный, 38 лет болел у купальни, да, и никто не мог его отнести. Вот вы поступили, стал эту историю рассказывать, Христа, как Христос шел, и человек не мог никто его отнести, и вот он 38 лет болел, был парализован, и никто не мог помочь. А вы оказали милость, помогли ей, говорю, да, вот этой женщине, да, не оставили ее. И вот Господь вас благословит, вот вы поступили как Христос. И стал ей говорить, и мы стоим так вот, ну, наверное, 15, разговариваем, все, она так смотрит на меня, так улыбнулась, да, я говорю, да. И вот так вот я ей засвидетельствовал, братья, все, про Иисуса Христа, все. И проходит, наверное, знаете, полгода, может и больше, я не знаю, где-то вот уже по весне, вот недавно, может быть, месяц назад, может, полтора. Какая-то девушка молодая со мной, здравствуйте, улыбается. А я так, ну, говорю, здравствуйте. И хочу сказать ей, что вы, наверное, перепутали меня с кем-то. Ну, она со мной здоровается, улыбается, может быть, ну, ошиблись. А потом она прошла, думаю, так это ж та девушка, которая вот помогла этой женщине. Она меня узнала, а я ее не узнал. То есть она запомнила. То есть вот так происходит, братья, то есть вот это воскресение Иисуса Христа – это краеугольный камень нашего спасения. Утверждаясь на нем, мы можем людям говорить о спасении Иисусе Христе. И пусть Господь нам поможет, друзья, чтобы мы говорили о Иисусе Христе, говорили о воскресении, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, и чтобы мы жили, и жили вечно. Пусть Господь поможет нам, а Ему за все слава, хвала и благодарность. Аминь.